Глава 12. «Да, Витя, приехал ты, Витя. Будешь шустрить на поддержке у двух подростков». И Людка, гадюка, как вывернула, прорекламировал свои услуги очень доходчиво. Зараза мелкая. Ладно, вставать в позу сейчас не к месту. Они хоть и мелюзга, а в 4 раза по уровням превышают. Чего еще было ожидать? Сейчас они мастера, а я подмастерье. Ладно, поехали дальше. Какие наши дальнейшие? «Ждем следующего?» — Мишка пожимает плечами. «Ага, ждем, соглашаюсь». Вскоре показывается следующий. Новый скрипун имеет 5-й уровень и, в отличие от предыдущего, имеет сходство не с собакой, а с крысой. Но тактику сражения ребятки не изменили ни на волос. Людка станет шипастой лозой, Мишка лупит молниями. Надо сказать, ребятки хоть и однообразно действуют, но молодцы. В мое время магов вовсе не встречалось. Впрочем, они же полукровки, могли получить магические способности по эльфийской линии. Мишка с Лютой приняли еще 3 пациента, и мне оставалось только отыгрывать зрителей, смотреть, как заполняется полоска опыта. А, кстати, неплохо так заполняется. Даже при том, что опыт на 3 распределяется. До 7-го уровня мне чуть-чуть осталось. Сбой отработанной тактики случился на 6-м по счету противники. Лютина заклятие сработало только с 3-го раза. Скрипун забился в объятиях шипастой лозы, всего в 5 метрах от нас. Но это еще не проблема. Проблема обозначилась в полный рост, когда следом выполз еще один скрипун. «Придется текать!» — кричит Мишка. «2 сразу, слишком опасно!» «Ну что, Витя? Пора включаться в работу. Хватит отсиживаться за худыми юношескими спинами. Вкидываю оставшееся очко способности в лазерный резак. «Добивайте своего!» — кричу, подрываясь с места. «Задержу 2-го!» Бегу на скрипуна с характерными кошачьими чертами. У меня с кошколюдами старые счеты. Кошачья морда меня злит и дополнительно мотивирует. Подскакиваю, вытягиваю резак в 20-сантиметровый клинок. Да, а чего я ожидал на 2-м ранге способности? Да меча кладенца его качать и качать. Рублю по наглой кошачьей морде. Лазер рассекает воздух, но не причиняет призраку никакого урона. Скрипун бьет в ответ и пропарывает мне бок. Не так, чтобы очень глубоко пропарывает, но не будь у меня 3-го ранга, сопротивление мутациям, удар был бы смертелен. А так, полное восстановление организма через 20 минут. Пободаемся. Пробую подловить скрипуна в миг материализации во время удара. Но повторяется история моего противостояния с призрачными крысами. Он наносит мне урон, а я ему нет. Тупо не успеваю ухватить тот краткий миг, когда он становится плотным и, соответственно, уязвимым. Да жаль, что у меня нет такой фишки, как у Люты. К тому же скрипун поумнее той крысы. Когда я пытаюсь подставить ему под укус свою руку, тот просто игнорирует и предпочитает полосовать меня когтями. Шкала здоровья, не сказать, что критически быстро, но ползет вниз. Скрипун азартно скалится. Я не снял с него ни единого поинта. Черт, неужели не найдется на него управы? Все идет к тому, что не найдется. Он меня явно побеждает. Мысль о том, что мой удел — стоять за спинами в качестве ходячей аптечки, злит до зубовного скрежета. Чтобы сделать хоть что-то, выиграть хоть немного времени, врубаю трансформацию в энергию. Внимание! В энергетическом состоянии лазерный резак не может корректно функционировать. Лазерный резак переключен в режим призрачный резак. Мать! Это то, о чем я подумал. Пока не истекла отведенная секунда моего состояния энергии, луплю клинком по кошачьей морде. Есть, урон пошел. Еще удар, урон прошел. Еще удар, снова в кассу. Но добить гада не успел. Секунда закончилась. Я снова стал телесным. Скрипуну поплохело, конечно. Почти половину здоровья я у него снял. Но у меня эпена восстанавливается со скоростью 1 штука в 5 минут. Пока я буду ее копить, он меня докушает. А, собственно, чего я очкую? Это очки способностей я все потратил. Очки характеристик ждут, когда я их вложу. Нефиг очковать. Все очки в АПНу. Вгоняю все 5 и снова перехожу в энергию. Что, кошачья морда, не ждал такой подставы от дяди Вика? На тебе по мордам. На тебе еще раз. 2 секунды хватило, чтобы дорубить скрипуна до полного разовоплощения. Для экономии пены тут же возвращаю плотное тело. А ты крут, понимаешь? Восхищается Люта. Мишка тоже впечатлен. Он тактично прикрывает меня собой от Люты, пока я в торопях напяливаю свалившиеся штаны. Еще как понимаю. Не все так безоблачно, как может показаться со стороны. Призрак уязвим для другого призрака. Не только я насовывал скрипуну. Скрипун меня тоже подрал. Так что, находясь в энергетическом состоянии, неуязвимым я не был. Более того, в теле энергии мой запас здоровья вдвое меньше, чем в теле плотном. Но это мелочь. У меня есть свой способ побеждать этих тварей. Вот это главное. Вообще-то, Вик, это было неосторожно, — пеняет мне Мишка. Сам говорил про осторожность, а сам вон чё. Да, так-то он прав. На первый раз следовало выходить против скрипуна так, чтобы ребятки были не заняты и в случае чего смогли прийти мне на помощь. А я погусарить захотел. Взыграл у меня, видите ли. Но сделанного не воротишь. Придется делать вид, будто все так и было спланировано могучим облстатом. Все под контролем. Я с подобными противниками уже встречался, умудряясь почти не соврать. Если что, сбежать успел бы. А, ладно. Мишка принимает мое объяснение. Светает, Вик. Дальше здесь ловить нечего. По домам? Действительно, светает. Вы идите, я тут помедитирую еще. И, пресекая вероятные возражения, добавляю строго. Встречаемся в 2 ночи в приемном покое. Вопросы? Вопросов у подростков не нашлось. Ушли, хотя и косились на меня недоверчиво. Не верят засранцы, что дядя Вик будет сидеть тут в потоптанном репейнике и медитировать. Ну, так-то правильно, что не верят. Уж очень меня заинтересовало здание подстанции. Не само здание, если быть точным, а тот факт, что окна в нем заделаны кирпичной кладкой. Причем в свете восходящего утра отчетливо видно, что кирпичи не фабричные, узнается ручная лепка. Очень похоже, изменения были произведены после апокалича. Намного после. Последняя схватка принесла мне 7-й уровень, и я сразу довожу количество эпены до 8 единиц. Чую, только в нее и буду вкладываться. Куда девать очко способности, пока не знаю. Пусть полежит, есть не просит. Дожидаюсь полного восстановления всех показателей и направляюсь к забору окружающему зданию. Никакой калитки в нем не видно. А потому проще слить 2 эпены и потратить 10 минут на ее восполнение, чем лазить по кустам в поисках прохода. Тем более, подозреваю, никакого прохода здесь нет. Скрипунам проход не нужен. Проникнув на территорию, обхожу здание самой подстанции. Ага, вон и дверь. И тоже заделано конкретно. Так замуровано, чтоб, не попотев, не вскрыть. Но для меня не проблема. Давно прошли те нежные времена, когда я шлялся с кувалдой по подъездам. Второранговый лазерный резак, и этим все сказано. Впрочем, и с резаком удалось вскрыть дверку не сразу. Прямо вот очень мне интересно становится, что здесь такого припрятали, в глухом месте, где даже днем ни один приличный горожанин не ходит, а уж по ночам, когда тут скрипуны хозяйничают, очень мне интересно. Отваливаю дверь в сторону, захожу внутрь. Тьма египетская. Может, хоть факел какой соорудить, но у меня даже спичек нет. Рекомендация. Вы можете обрести способность ночное зрение. С одной стороны, жаль тратить очко способности там, где можно обойтись техническими устройствами. Но магический фонарь мой канул в лету. Денег на новый накоплю не скоро. А к тому мне теперь так и так предстоит вести ночной образ жизни. Взять ночное зрение сам Бог велел. Соглашаюсь на трату, прозреваю в непривычном зеленоватом спектре и бреду дальше. Мне бы еще какую способность на обнаружение тайников и кладов. А то тут можно долго бродить в поисках того не знаю чего и где. Однако долго бродить не пришлось. Приключение нашло меня само. Сразу 2 скрипуна вылетели навстречу, перепугав чуть не до усрачки. «Ой, ёп!» — обратился я к скрипунам в неконструктивной попытке диалога и перешел в энергию. Я с ними разделался, конечно, и даже не пострадал почти, если не считать потраченных нервов. Но 5 эпены улетели как с куста. Пришлось возвращаться в безопасное место к выходу на солнечный свет и ждать на крылечке 25 минут, пока эпена не восстановится. Не, так не пойдет. Если после каждой схватки тратить столько времени на восполнение эпенической энергии, прокачка быстро не пойдет. Пока сидел, жмурясь на рассветное солнышко, одолеваемый сомнениями, что вряд ли я здесь чего найду, да вряд ли какой дурак здесь будет что-то прятать, энергия восстановилась. Решаю, раз уж полчаса тут проторчал, зайду еще разок. И снова бреду по коридору, заглядывая в помещение. Ну да, Витя с одного раза не понимает. Витя, пока лоб не расшибет, другого пути искать не станет. Скрипун 12-го уровня, здоровенный, сердитый, вылетел гад прямо из стены карать непрошенного гостя. чтоб его утихомирить, едва и пены хватило, да еще подрал меня неслабо. И опять после схватки пришлось стекать на свет, ждать, пока зарастут многострадальные ребра и откатится энергия. Повреждения, полученные в состоянии призрака, после возврата в телесность никуда не деваются. Сломанные кости, разорванные ткани, вспоротая кожа и хлещущее кровище. Зато получил 8-й уровень и 3 шкалы до 9-го. Сразу вкидываю свободные очко в ЭПНу. Не так уж и плохо. Валить до дому? Но уж нет. Меня обуял дух стяжательства. В таком замурованном доме, да с такой охраной, обязательно должны прятаться ништяки. Так что, как в песне про американский бомбардировщик, сделаю еще один заход. Продолжаю. Первый этаж обошел. Признаки схрона, клада, тайника отсутствуют. Ничего. В здании второй этаж имеется. Может, там чего найду? Нашел. Как не найти? Очередные неприятности. Витя только их находить и умеет. У Вити самый прокачанный ранг способностей — поиск неприятностей. Слышу характерный скрип, перехожу в энергию, встречаю очередного гада во всеоружии. Меня появлением сквозь стену врасплох уже не застанешь. Обвыкаю, мать. Первым кидаюсь на противника, 5 секунд на схватку. Это на минуточку последующие полчаса простоя. Но 9-й взял. Убегаю на первый этаж, выскакиваю на улицу. Должен бы начать привыкать к такому режиму. Считанные секунды на бой и долгий-долгий перекор. Но почему-то никак не привыкается. А вот бесит все сильнее. Это да. Присаживаюсь на замусоренное крылечко. Походу, сроднился я с ним. Скоро утро закончится, ребят уже дома наверняка. Но я упорен. А, кстати, 9-й уровень взял. Вкидываю очко в ЭПНу. Внимание! Ваш резерв ЭПНа достиг 1-го порогового значения в 10 единиц. Скорость восстановления потраченной ЭПНы увеличена до 1 ЭПНы в 3 минуты. ЭПНа больше не расходуется на переход в состояние энергии. А вот это по-царски. Это прям сильно облегчает жизнь. Теперь у меня есть 10-секундный бой в призраке с возможностью менять состояние без потери ЭПНы и с получасовым полным восстановлением. Так жить хоть немного, но веселей. Теперь точно никуда не уйду, пока все здание не излажу. Снова поднимаюсь на второй этаж. Прохожу прежним маршрутом. Ага, мне остается смотреть последние помещения. Но толкнуть дверь не успеваю, раздается скрип. Отработано, перехожу в призрак и разворачиваюсь. Скрипуна нет. Зато слышу еще один скрип с другой стороны. Поворачиваюсь, и опять никого. Секунды утекают, а скрипуны не прекращаются. Сзади, снизу, сбоку. Скрипы есть, а скрипунов нет. Понимаю, что вертеться на одном месте — дело неполезное. Кидаюсь прямо сквозь закрытую дверь. В конце концов, я же тоже призрак. Я тоже способен сквозь стены ходить. Просачиваюсь в последнее необследованное помещение. Вот и тот скрипун, что издает все эти скрипы. 15-й уровень. Он хитрее своих низкоуровневых коллег. Скрипач, мать, выискался. Пытается раздергать мое внимание, издавая целую серию скрипов. Недолго я радовался, что направление, с которого атакует скрипун, легко вычисляется на слух. А это скверно, это потеря драгоценных секунд. Задолбал скрипеть, сволочь несмазанная. Я тебя смажу сейчас, призрачным резаком. На этот раз человека-бык, закос под минотавра, большого, свирепого, страшного. Хорошо, что я ему призрачный рог успел отсечь призрачным лазером, до того, как он воткнул его в мое призрачное брюхо. И все же едва успеваю с ним разделаться. 10 секунд — это, оказывается, так мало. За 10 секунд можно много чего успеть, а еще больше можно не успеть за 10 секунд. Особенно, когда попадается такой мясной клиент. Задолбаешься отделять ливер от карбоната, грудинку от вырезки и антрикот от агуска. Ладно, все, можно выдохнуть. Примите поздравления. Локация полностью зачищена. Вы получили 10-й уровень. Член отряда Мишка получил 25-й уровень. Член отряда Люта получила 25-й уровень. Вы получаете 300 монет. Есть вероятность дополнительного приза. Але, это чё? Типа данж зачищал? А где спрятанные сокровища? Сундук золота, чемодан баксов, на худой конец кейс героина? Где вот это все? Я за 300 монет горбатился, что ли? Облазив все здание, собрав на себя всю паутину и тщательно все обыскав, прихожу к неутешительному выводу, что, да, я горбатился за 300 монет. Плащ призрачного охотника, который выпал с босса 15 уровня в качестве компенсата, тоже не рассматриваю. У плаща единственный полезный эффект — не сваливается с меня после перехода в энергию. А то мне не пофигу, а то прям напрягало, что скрипуны могут принять меня за нудиста. Мне пора бы уже успокоиться, пора уже рассмотреть свои полстакана, не с точки зрения верхней пустой его части, а в части нижней, наполненной. Но меня несет. Задрала эта тенденция, вечно что-то или кто-то отъедает у меня опыт. То шашка системная, то командиры-демоны. Теперь вот двух спиногрызов взял себе в команду. 25-й уровень взяли моими стараниями. И только выбравшись из темного здания на свет Божий и присев на облюбованном, заплеванном бетонном крылечке, почувствовал, что он начал отпускать. «Так-то 4 уровня сегодня взял», — подсказывает светлая сторона моего рассудка. «А 300 монет, между прочим, вся моя медбригада за смену зарабатывает. А я эту сумму поднял в одиночку». А Мишка с Лютой сейчас у котяры сортиры драют и офигевают, откуда им столько опыта перепало. «Засранцы», — думаю с умилением. «Они же умненькие, они же понимают, что это дядя Вик для них постарался». И плащик, справедливо говоря, мне к месту пришелся. Подаренная ребятами одежда прекрасно извалялась в грязи и пыли. Не приноровился еще. Забываю о падающих шмотках, когда перехожу в энергию. И вспоминаю, только когда возвращаю плотное тело и обнаруживаю себя голым. Как бы я сейчас по городу шел в таком виде? А плащик хотя бы выглядит солидно, как-никак системная вещь. Конструктивная сторона моего разума повысила мне настроение и пробудила желание отыграть меню характеристик, чтобы полюбоваться достижениями и посмаковать открывшиеся возможности. Уровень 10. Специализация. Трансформация плотного тела в энергию. Активируемая способность. Расход на поддержание энергетического тела 1 ЭП на секунду. Сила напряжения 21 из 25. Взрывная резкая сила 20 из 25. Выносливая сила 23 из 25. Сила телесной крепости 22 из 25. ЭПНа 10. Свободных очков характеристик 1. Эх, я в борьбе со скрипунами подтянулся по силовым показателям. Не хуже, чем в тренажерке. Чуть-чуть до верха осталось. И я думаю, свободные очки дальше буду в ЭПНу вкладывать. Прав, сад. Физически сильных грузчиков без меня хватает. Тем более с моим заделом я и так могу почти любому грузчику фору дать. Способности. Сопротивление ядом 2,6 из 3. Регенерация 3. Каменная кожа 2. Метаболизм 4. Усиление костной ткани 2,4 из 3. Сопротивление ментальному воздействию 2,4 из 2. Диагностика крови 2. Сопротивление мутациям 3. Ночное зрение 1. Особые способности. Клыки вампа, лазерный резак 2. Свободных очков способностей 3. И со способностями все отлично. Регенерация, каменной кожи, метаболизм. И вовсе достигли расчетных значений и избавились от скобочек. И я надеюсь, очень скоро от скобочек совсем избавлюсь.